Глава 6. Упырь. Местность вокруг торгового пути постепенно становилась более обжитой. Распаханные поля и фермы встречались все чаще. Число путников на тракте тоже выросло, притом в разы. Мы приближались к большому городу. Рой сказал, что Бранд примерно в 4 лигах отсюда. За широким перепаханным полем, которое рассекалось дорогой надвое, виднелся чистокол очередной деревни. До заката осталось 3 часа. «Что за столб творения?» — произнес Фос, когда подъехали к селению. До нас долетели звуки перепалки. Толпа крестьян обступила 10 крытых повозок. Размахивая руками, горцы громко спорили с возницами, одетыми в длиннополые старомодные кафтаны. Правда, я бы не стал говорить гномам в лицо, что их одежда не соответствует принятому нынче покрою. Гномы, а это были именно они, широкоплечими глыбами стояли у своих телег. А рудники в их владениях изрядно истощились, особенно в Седых горах. После поражений прошлых лет им запрещалось осваивать новые месторождения. Конечно, не очень-то проконтролируешь, чем бородачи занимаются в своих глубинах, только все больше и больше гномьих купцов колесило по Сумеречью, скупая ценные металлы и железные слитки хорошего качества. Долгий хребет пересекали единицы из их расы. Бородатые скряги не желали платить непомерные, по их мнению, деньги за пребывание в южных краях. Поговаривали, что лишь Оксбурги не драли с гномов по 3 шкуры. «Нет, нет и нет, почтеннейшие!» Громогласный бас старшего в торговой экспедиции гномов перекрыл шум толпы. «Мы чтим ваши обычаи, но наше дело совершенно не терпит отлагательств. Мы немедленно продолжим путь. Прошу вас, уважаемые, дайте дорогу нашим повозкам». Гном еле сдерживал раздражение. Однако ему все еще удавалось подбирать слова и не обрушивать на селян гору отборных ругательств. Кто знает, во что бы вылилась перепалка, случись она сейчас. В людских землях конфликты с местными почти всегда разрешаются не в пользу нелюдей. Крестьяне приметили наше приближение, и внимание большинства из них переключилось на караван лошадей с 4 всадниками во главе. Скоро мы подъехали вплотную к собравшейся толпе. — Это не обычай, милздарь! — бросил в лицо купца пожилой горец. Добротное сукно, из которого была сшита одежда старика, выдавало в нем деревенского голову. Но благообразный облик портила козлиная бородка. Не чета гномьему богатству, бороде, опускавшейся густым покровом аж до ярко-зеленого кушака. «Но почтеннейший! Это закон!» — взвизгнул горец и схватил гнома за грудки. «Скоро ночь! Или вы сейчас же пойдете с нами, или будете торчать здесь в своих клятых повозках до самого утра!» Гном побагровел. 10 его товарищей потемнели лицами и схватились за торчащее за кушаками оружие. Селяне пока не увидели, но вот-вот заметят. Начавшееся смертоубийство пресек окрик Оливера. «Что здесь происходит?» Все смолкли и уставились на Фосса. Оставаясь в седле, Оливер навис над толпой властным изваянием. С прямой, как меч, спиной, глазами, стреляющими по сторонам молниями, и открытым лицом он как никогда походил на воина. Наряд торговца средней руки, невзрачный серый камзол и простой темный плащ, не портил впечатление. Ох, непростым наемником был в прошлом Фассата. Такому, как он, нельзя не довериться в бою. — Что здесь происходит? — повторил Фос, угрожающий тихим голосом. Толпа молчала. — Вот, милздарь, смотрите! — голос деревенского головы нарушил тишину. Горец шмыгнул к стремени жеребца Оливера, пританцовывая от нетерпения. — Куда смотреть? — склонился к нему Фос. Крестьянин, непонимающе, уставился на него, а потом встрепенулся и махнул рукой. — Там! — сельский люд расступился. За спинами крестьян на окровавленной простыне лежало тело немолодого человека. Мертвец был одет, вернее, раздет почти до нога. Смерть настигла его во сне. Его убили, перерезав горло. Шею покрывала корка спекшейся крови. «Упырь у нас завелся!» — сказал деревенский глава. «Третий мертвый с той поры, как четвертого дня схоронили конюха Тантина!» Толпа взволнованно колыхнулась. «Думаете, это сделал вампир?» Я спешился и направился к мертвому телу. Видал перерезанные глотки и, думается, могу отличить ножевую рану от следа, оставленного чем-нибудь иным. Может, и не вампир прикончил беднягу. «Он, милздарь!» — староста схватил меня за рукав и сразу же отпустил, снова указав на мертвеца. «Его дело!» Крестьяне тотчас все разом заговорили об опурях и старом конюхе. А Фасата сделал мне предупреждающий знак. Оливер не желал, чтобы я подходил к мертвому ближе. Я остановился в двух шагах от трупа. «Пока не стемнело, пока нечисть не набрала сил, нужно вскрыть могилу Тантина!» Голос сельского главы снова сорвался на крик. «Его все одно уже раскопали! Ну же, идемте! Вы и вы!» Горец поочередно ткнул пальцем в мою сторону, в сторону Фосса и гномьего старшего. Хотя мы приковали к себе внимание почти всех селян, две дюжины крепких сельских молодцов по-прежнему окружали повозки торговцев, не позволяя им тронуться в путь. «Сюда, милздарь! Да, скорее! Стемнеет скоро!» — крикнул крестьянин гному. Тот засопел, но присоединился к Фоссу и Рою, которые направились к простыне с мертвецом. Шрам остался с нашими лошадьми. Кони беспокойно фыркали, всеобщее возбуждение и напряжение начало передаваться и животным. «Где ваш священник?» — поинтересовался Ольвер, разглядывая мертвеца. «Без него ничего не выйдет». Только он и Акон сохраняли спокойствие в окружающем нас гомоне. Рой даже довольно хмыкнул, поймав мой оценивающий взгляд, когда поравнялся с гномом. Толстяк не уступал ему в размахе плеч ни дюйма. «Нет у нас святого отца, но в соседнюю деревню уже послали», — поспешил уверить деревенский голова и добавил совсем тихо. «Наш-то спился давно». «Нам надлежит присутствовать при вскрытии могилы», — заговорил Фосс, обращаясь к гному. С первых же слов Оливера крестьянин одобрительно закивал. «Мы должны засвидетельствовать, что в земле действительно лежит упырь. Мы не здешние, мы не местные, и мы должны свидетельствовать непредвзято». «Вот-вот! О том же толкуем с купцами уже битый час!» Горец кивнул козлиной бородкой на гнома. Торговец глубоко вздохнул и собрался возразить в очередной раз, но не успел. «Это закон», — надавил мне Фосс. «Закон графства». «Закон», — подтвердил Акон. «Случайный путник должен засвидетельствовать при всех случаях уничтожения нежити и нечисти в Загорье». Я ожидал, что в ответ на этот довод крыть гному будет нечем. Тот метал взгляды то на Фасата, то на Роя и мял толстыми пальцами свой кушак. На его бородатом лице явственно читалось, что плевать он хотел на законы графства, но выдать такое вслух гном не решался. В кругленькую сумму вылетит. «Едут!» — выкрикнули из толпы. Все обернулись на дорогу. К деревне рысью скакали шестеро всадников. На четверых из них олели мундиры королевских драгун. Гном обреченно поник. «Будь по-вашему!» — ворчливо произнес он. Первым среди драгунов ехал офицер. Спор с ним мог привести к печальным результатам. Двумя другими оказались посыльные из деревни и священник. По пути сюда их нагнали драгуны. Закон обязывал и военных свидетельствовать о вскрытии могилы. Как потом сказал Рой, одного офицера было бы предостаточно, но офицер велел и нам, торговцам, присутствовать на кладбище. Упрямство купца с Седых гор взяло вверх. И он снова попытался убедить всех оставить его в покое. Мол, повозки не успеют добраться до города затемно. «Успеют», — отрезал подлейтенант. «Они могут отправляться туда прямо сейчас, а вы, почтеннейший, преспокойно догоните их в одиночку. И этой ночью на тракте будет полно войск. Дорога станет неопасной». Гном сдался. «Война, господин подлейтенант?» — учтиво спросил Ольвер. С момента появления офицера Фосс не демонстрировал свою харизму. Лишнее внимание ни к чему. Теперь он просто торговец, знающий, где его место и где место под лейтенанта королевских драгун. «Ну что вы, какая война? Просто гарнизон столицы покидает Брант. А новый генерал-губернатор намерен немедленно навести порядок в Загорье и извести всю нечисть под корень. Офицер состроил откровенно скептическую мину. Для этого гарнизону Бранда следует рассредоточиться по графству. Во всех городках и крупных селах отныне будут размещены королевские войска. Сельский глава озабоченно уставился на офицера. Брать на постой драгун или наемников никак не хотелось. «Войскам приказано выступить немедля, даже если стемнело», — продолжил драгун, — «чтобы скорее перебраться на новое место, а интенданты потом подтянут все необходимое». Оливер и Акон отошли в сторону. После короткого разговора Рой направился к нашему каравану. А вместе со Шрамом он повел лошадей в столицу Загорья. Вслед за ними покатили повозки гномов. Их старший оставил при себе двух помощников, наказав ждать его у дороги. — Нам пора! — велел подлейтенант. — Святой отец зовет. Кладбище располагалось недалеко, по другую сторону от деревни, за оврагом. На окраине погоста горел огромный костер. Наверное, на кладбище собрались все жители деревни. Мамки держали на руках маленьких детей, а совсем уж немощные старики сидели на заранее расставленных лавках. Горцы вооружились короткими мечами и копьями, у многих имелись луки. За поясами самых зажиточных торчали пистоли. Простыню с мертвецом положили рядом со свежевыкопанной могилой. Носильщики старались не прикасаться к трупу. В яме темнела крышка окрашенного деревянного гроба. Под него уже просунули веревки, чтобы поднять наверх. Священник встал над мертвым и, открыв молитвенник, принялся читать за упокой, осеняя труп знамениями. Пространство вокруг вскрытой могилы наполнилось монотонным бормотанием. Горцы повторяли слова молитвы за священником. Я поежился. Холодно и промозгло. В эту пору темнеет рано, и очень неуютно встречать вечер на кладбище посреди сумеречья, даже при большом скоплении людей. «Кто-то ходит по крыше по ночам», — негромко сказал я. «Мы с гномом и Фосом стояли чуть подаль от остальных». «Знаю», — ответил Оливер и тихо выругался. «Очень грязно. Набожность в бывшем наемнике отсутствовала напрочь». Священник дал знак поднимать гроб. Молитва в его устах звучать не переставала, ни на мгновение. Селяне замерли, наблюдая, как поднимается грубый деревянный ящик. Аккуратно, словно что-то опасное, его переместили на противоположный от мертвеца край разрытой могилы. Святой отец подошел к гробу и, переведя дух, произнес: «Вскрывайте!» Слова молитвы зазвучали вновь. У меня в горле стоял ком, губы пересохли. Покойник лежал перевернутым лицом ко дну гроба. Веревки на ногах и руках были разорваны. Фос выругался снова, теперь уже открыто. Однако этого никто не заметил. Крестьяне сначала хлынули к гробу, а потом попятились на несколько шагов назад. Кто-то крикнул об эльфийском проклятии. Заплакали дети и тут же запричитали бабы. Какого черта они пришли на погост с семьями? Деревенский глава пытался успокоить селян, но голос потонул в общем гомоне. Его не слышали и не видели. «Достаньте его!» — дрогнувшим голосом произнес бледный священник. «И переверните!» Гном и мы вдруг оказались ближе всех к могиле вампира. «Ну же!» — священник повернулся к нам. «Скоро стемнеет!» «Во имя всех богов горы!» Гном осенил бороду знаком древних божеств своего племени. Их имена были едва ли не под запретом, но и священника, и окружающих это сейчас не волновало. Как и откровенно богохульные ругательства, сыпавшиеся из фосса, словно из рваного мешка. «О, Харус, помоги вору!» Мое сердце бешено колотилось в груди. Сзади раздался лязг металла. По приказу белого, как полотно под лейтенанта, драгуны торопливо заряжали аркебузы. Сам офицер держал в обеих руках по пистолю. Неожиданно это подбодрило. Гном взял упыря за ноги, я и Фос за руки. Молитва священника зазвучала громче. На лбу выступила испарина. Тело вампира было не окоченевшим, а теплым, как у живого. Мы положили упыря прямо перед святым отцом. «Он не холодный», — прошептал Оливер. Наемник тоже заметил. Я оглянулся. Из деревенских разбежалось больше половины. Сейчас на кладбище оставались только мужчины. Священник подозвал старосту. «Принеси вилы и найдите с десяток крепких парней, да посмелее». Снова зазвучала молитва, теперь уже короткая. Церковник трижды плеснул на вампира священной водой и распорядился крепко держать широко раскинутые ноги и руки упыря, а горло придавить к земле двузубыми вилами. Я думал, что мое сердце сейчас выпрыгнет, когда всем весом навалился на левое плечо вампира. Каждую конечность нежити удерживало по два человека. Оливер вонзил отполированные деревянные зубья вил глубоко в землю над горлом вампира. «Молитесь!» — голос разнесся далеко над кладбищем. Горцы застыли немыми изваяниями. «Молитесь во имя Бога Отца и Бога Сына, во имя надежды на спасение!» Подошедший к священнику крестьянин подал двухфутовый осиновый кол и деревянный молоток. Святой отец приставил кол к сердцу упыря. «Во имя надежды на спасение!» — что было сил, — закричал церковник и ударил молотком по осиновому колу. Дерево вошло в мертвую плоть на несколько дюймов. Хлынувшая кровь брызнула на лицо священника. «Во имя Господа нашего!» Вампир вдруг резко дернулся. Туловище сильно выгнулось. Упырь едва не вырвал конечности из захвата державших его людей. Силы ему было не занимать. И, будь нас двое или трое, нежити удалось бы и подняться. Вампир зашипел по-змеиному и замотал головой из стороны в сторону. Фос давил вилами на шею нежити, не давая освободиться. Удар молотка загнал осиновый кол в сердце вампира на четверть. «Проклинаю тебя, исчадие ада! Изыди в преисподнюю!» Священник ударил молотком в третий раз. Вампир перестал биться головой о землю. Оскалив рот с острыми желтыми клыками, упырь испустил долгий протяжный рык, полный злобы и тоски. Глаза без зрачков с почерневшими белками не отрывались от меня. Такого ледяного ужаса я не испытывал никогда. Вампир дернулся еще раз и затих. «Держите его!» Священник достал кинжал с широким плоским лезвием. Неумело пачкаясь в крови, церковник отделил голову упыря от тела. «Теперь этого!» — священник махнул на ночную жертву. «Скорее, солнце вот-вот зайдет!» Мы навалились на труп. Святой отец повторил обряд. На сей раз мертвый вел себя, как и положено, мертвецу. Но осиновый кол был забит, а голова отсечена. «Тащите их в огонь!» — велел священник деревенскому голове. Он был весь в крови, словно неумелый мясник. Вид церковника внушал страх. Наша одежда тоже пострадала. Было очень неприятно осознавать, что на тебе кровь нежити. «Спалите их дотла!» Крестьянин часто закивал и принялся отдавать распоряжение своим. «Где еще двое уморенных вампиром?» «Так здесь же, святой отец!» — засуетился деревенский глава и повел нас к двум свежим могильным холмикам. «Вы не разрыли их?» — со стоном произнес священник. «Да как же! Да мы же...» — горец не знал, что сказать. «Копайте!» — устало произнес церковник. На небе стемнело, а ночью копать могилы упырей не принято. Крестьяне растерянно смотрели на голову. «Копайте!» — напустился на них священник. «Или утром здесь появятся новые живые мертвецы!» Оливер невесело посмотрел на меня. Все только начиналось. Два вампира ночью на кладбище — это слишком много даже для сумеречья. Я непроизвольно проверил, на месте ли мое оружие. Два кинжала, два пистоля и бракемарт при мне. Пос одобрительно крякнул и тоже смотрел свое снаряжение. «Жгите как можно больше факелов, больше света!» — командовал священник. «Разрывайте могилы по очереди, и пускай соберется как можно больше людей. От множества молитв их сила слабеет». Крестьяне окружили две свежие могилы плотным кольцом. Десятки горящих факелов давали много света, и темнота отступила далеко за спины. Но робеющие мужики никак не решались приступить к делу. Зазвучавшая молитва заставила, наконец, копать. Охрипшему голосу священника вторила крестьянская многоголосица. Скоро послышался стук металла о крышку гроба. Разрыв яму пошире, четверо смельчаков прыгнули вниз, чтобы поднять гроб. Я задержал дыхание. «Святая Матерь!» — раздался снизу удивленный возглас. Однако церковник отвлекаться не стал. Молитва не умолкала. «Что там такое?» «Поднимайте, поднимайте!» — торопливо велел глава. Из ямы показалась голова рыжеволосого горца. Его лицо выглядело обескураженным, но отнюдь не испуганным. Крестьянин вылез наверх и принял деревянный ящик. Широкоплечий детина один втащил его к ногам священника. — Очень легкий! — ровным голосом произнес рыжий. Дыхание крестьянина не выдавало в нем человека, только что ворочавшего тяжести. — Поди ж ты! — пробормотал гном. — Неужто пуст? Я мешками сам поворочил и со стороны насмотрелся. Один человек гроб с телом так не подымет. Слова гнома встретили тишиной. — Сбивайте крышку! — велел священник. Гроб был пуст. Если пару минут назад казалось, что на кладбище стояла тишина, то теперь она сделалась продолжением черного ночного неба и тяжело опустилась на плечи каждому. Вампир на свободе. Где-то здесь, рядом. Крестьянская толпа взорвалась криками и спорами, многие тут же поспешили к домашним. Когда суматоха улеглась, рядом с могилой остались едва ли пятая часть крестьян во главе с их старостой. «Нужно выкопать второй гроб!» Он нерешительно обратился к священнику. Тот молча устало согласился. Второй гроб подняли наверх очень быстро. Он также оказался пуст. «Два кровососа разгуливают по округе», — констатировал Фосс. «Пошли, гард, нам нужно нагонять наших. Да внимательней смотри по сторонам. Эти твари могут быть где угодно». Наемник не шутил. «Почему ты не пустил меня осмотреть труп на дороге?» — спросил я. Хотелось заговорить, чтобы сбросить напряжение. «По сравнению с откопанным, первый мертвец совсем тихий». «Не нужно подставляться лишний раз», — произнес Фосс. «Погодите, почтеннейшие!» — окликнул нас гном. «Вы же в Брант направляетесь?» «Туда. Позвольте составить вам компанию. Со мной еще двое». Фассата не возражал. «Я тем более. Впятером ехать по ночной дороге лучше, чем вдвоем». Мы торопливо зашагали к деревне. Однако быстро покинуть растревоженные гудящие, как улей, селение не удалось. Староста нагнал нас, когда уже вскочили на лошадей. Пока не исполнены все формальности освидетельствования упырей во время обряда уничтожения нежити, отправляться нельзя. Горец тщательно вписывал наши имена, род занятий и цель путешествия по Загорью в деревенскую книгу. Почерк у него был отменный. Но как же медленно он писал. Еще пропустили вперед драгунского офицера. Куда нам, торгашам, до дворянина? Мы безропотно ждали, даже гном. Наконец мы оказались свободны. Над миром стояла глубокая черная ночь. Пятеро всадников направились в неуютную темноту. Я поежился. Было страшно. Все-таки во возбужденной деревне нас окружало множество людей. Свечи и факелы, а тут... Однако ни Фосс, ни гном ни в какую не желали дожидаться утра. Мы скакали тесной группкой, напряженно вслушиваясь и всматриваясь в мглу. Какие-то звериные рыки неотступно следовали за нами. Огни деревни давно исчезли позади. Скорее, Фосс пришпорил своего жеребца. Мы не отставали. За нами кто-то бежал. Или что-то. Я потянулся к магии, обострил слух. За нашими спинами определенно раздавался топот. Мои спутники не могли ничего слышать, но я знал, что нас преследуют. Что там за тварь? Я устал от страха за эту долгую ночь. — Давайте поднажмем! — крикнул я. Оливер беспокойно посмотрел на меня. Наемник прекрасно знал о моих воровских талантах. Догадался ли он о чем-то? Теперь я различал за спиной не только топот. Сзади едва слышно заплакал ребенок. «Откуда, дьявол, побери здесь ребенок?» И топот определенно догонял нас. «Там!» — крикнул один из помощников гнома. «Я видел там человека! Он стоял у деревьев!» Гном указал куда-то в темноту позади нас. Не сговариваясь, мы пришпорили лошадей. Безумная скачка по ночному тракту продолжилась. Только бы животное подо мной не споткнулось, не упало, или под кем-нибудь еще. Оставлять здесь живую душу значит обрекать ее на смерть, либо на что-то похуже. Неожиданно впереди на дороге появился свет. Множество огней прогоняли ночную мглу. Это шла пехота, о которой говорил драгунский офицер. Мы устремились навстречу нашему спасению и едва не налетели на десяток всадников, двигавшихся впереди пехотинцев в полной тишине и темноте. Разведка. Никогда бы не подумал, что буду рад отборной ругани в свой адрес. Отряд не сильно большой, сотни две пикинеров. Наемники из кантонов. Фасата поведал, что их черно-желтые полосатые куртки стоят уважения. Флаг с тремя осами принадлежал одному из самых известных отрядов Большого Арнора — «Осиная дружина». Вот уже 5 лет они, несколько тысяч ос, удерживали Арнийское сумеречье в повиновении. Кроме нескольких сотен драгун, других королевских войск в Загорье не имелось. Не считать же надежной опорой короля стражу городков из местных горцев. Но 4000 ос — этого вполне достаточно для спокойствия графства. А злые из-за ночного марша солдаты громыхали кованными сапогами на юг и отпускали скабрезные штучки про 5 тупых торговцев, разгуливающих в ночи без мамочки. Да, 3 из них вообще гномские шлюхи. Каждый приличный человек знает, что у гномских баб растут бородища до самой дотой. До моих спутников похабные слова солдат не доносились. Я же не собирался окорачивать шутников. Не дурак переть против сотни рыл. Да, и не до этого сейчас. Я явственно ощущал на себе разочарованный голодный взгляд. Преследователь нас едва не догнал. Дальше, до самого Бранда, нам постоянно встречались новые и новые роты, шедшие на юг. Среди них были даже красные мундиры драгун. «Кого же новый генерал-губернатор оставляет в городе?» — подивился Фос. У самого Бранда разминулись с лучниками. «Белая кость», — как сказал Оливер, — «а лучшая часть осиной дружины». Аркебузы и пушки давно грохотали по Арнору. Но никакая аркебуза не сравнится в скорострельности и дальности поражения с 5-фунтовым тисовым луком из зеленых кантонов. Аркебузу можно вручить любому лапотнику, и через неделю муштры из него получится годный стрелок. Ведь и прицеливаться не надо. Заряжай да пали, куда капрал гавкнул. А луком нужно владеть с детства. Кроме наемников и городской стражи, на окраине столицы Загорья уже почти никого не было. Мы прошли через ворота в деревянном частоколе на земляном валу и углубились в посад. Там распрощались с гномами и затем въехали за каменные стены самого города. Постоялый двор у кота, куда направлялся наш караван, размещался в Нижнем Бранде. Так здесь назывались купеческие кварталы на южной и восточной окраинах города. Когда я устроился в чистой постели, на крыше раздались шаги. К дьяволу! Я уже почти привык, что кто-то разгуливает по ночам над головой. Сон пришел быстро.